«Багровый остров». Роман товарища Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков. Впервые накануне, 1924 год, 20 апреля. Печатается по тексту газетной публикации. Эта маленькая веселая повесть, напоминающая киносценарий, написана в традициях сатирической истории одного города Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Здесь же использованы сюжеты и герои очень серьезных романов французского писателя Жюля Верна, одного из любимых булгаковских авторов. Причем жюльверновские персонажи — лорд Гленарван, Мишель Ардан, капитан Гатерас, Паганель и Филиас Фок — неожиданно превращены в интервентов и участвуют в гражданской войне. Использовав такой остроумный прием и соединив столь непохожих писателей, как Щедрин и Жюль Верн, Булгаков добился замечательного комического эффекта и создал картину исторических событий, полную прозрачной эзоповской символики. В конспективную прозу «Багрового острова» вошел целый период нашей истории, увиденный глазами внимательного и остроумного современника. Впоследствии Булгаков переделал повесть в пьесу, поставленную в 1928 году в Московском камерном театре. Часть первая. Взрыв огнедышащей горы. Глава первая. История с географией. В океане издавна, за свои бури и волнения названным Тихим, под 45 градусом находился огромнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами, красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему-то кличку Махровых. «Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки. Несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костьми и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи. С ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави. Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц, маис, кукуруза. Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся. Водрузил на горе флаг и сказал по-английски: «Этот остров мой немножко будет». Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а, перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его Сизин-Бузин, и флаг не надо. Оказывается, остров открывали уже 2 раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиночные коробки и умильно намекнул, что огненная вода вкусная очень есть, да? «Пронюхали, сукины сыны», — проворчал лорд по-английски, и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой. Затем произошел товарообмен. Матросы сгрузили на берег с надеждой стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг. Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам. Установились правильные отношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент Нью-Йоркского Таймса в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером. Остров в учебниках географии был назван Эфиопов остров, Лиль-де-Фиоп. Глава вторая. Сизи пьет огненную воду. Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось, в конце концов, как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий, сверкала у шатра. Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова. «Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура! Ура!» — кричали арапы и громче всех махровые. Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим недовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли. «Это как же, братцы!» Ведь это выходит не по-божецки. Водка им, арапам, бусы им, а нам шиш с сахарином. А как работать, это тоже мы. Это кончилось крупной неприятностью. И опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную араповую экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю — вигвамы хижины туземцев. Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили «и детям закажем», и таким образом вновь наступили ясные времена. Глава третья. Катастрофа. Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова, у подножия потухшей 300 лет назад огнедышащей горы. Намек на 300-летнее правление династии Романовых, воцарившейся после долгой кровавой смуты и интервенции и свергнутой в результате народной революции. Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.